Чаепитие по-американски. Эта сцена происходит в компактной квартире, 3 спальни, 2 этаж, район Ричмонд в Сан-Франциско, за обеденным столом, накрытым для чая на 6 персон. Чашки в цветочек на блюдечках, в цветочек, заполняются из чайника, в цветочек, густым темно-коричневым настоем, который затем разбавляется кипятком. Кроме того, на чайном столе стоят молочник, блюдечко в цветочек с ломтиками лимона, банка домашнего варенья из крыжовника, открытая коробка шоколадных конфет, несколько штук подозрительно отсутствуют, и большая тарелка со слегка зачерствевшей выпечкой. Середина дня 22 февраля 2007 года. В этот день 1214 человек из 99 стран, пройдя рутинную процедуру в Мейсоник-центре на Нобхилл, стали натурализованными гражданами США. 4 только что принявших присягу переселенцев собрались в гостиной за чаепитием. Русская невеста, английская леди, ее муж сантехник и университетский профессор из Шри-Ланки. Хозяйка, русская невеста, живет в этом доме вместе со своим американским мужем и их сыном, родившимся в США. Муж, работающий кондитером в местной пекарне, вот-вот должен вернуться с работы и оживить чаепитие почти свежими кексами. Сын, упитанный малый, лет 8, периодически заглядывает в гостиную и недолго прислушивается к разговору взрослых, после чего исчезает с очередным черствым мучным изделием в зубах. Эта сцена — фарс, комическая зарисовка городского быта, персонажи которой заведомо стереотипные представители своих этнических и классовых групп. Персонажи, собравшиеся здесь в результате импульсивного, скоропалительного знакомства, спешат, наконец, поделиться друг с другом своими непростыми биографиями и особенно тем, как достался каждому из них главный приз — американский паспорт. Мы с Льюисом приехали сюда много лет назад, в мае будет 28, рассказывает элегантно сидеющая английская леди, подливая сливок в свою чашку. Сыну было тогда 10 месяцев, и впоследствии мы совершили большую ошибку. Нужно было настоять на том, чтобы он принял гражданство в 18 лет, когда у него была такая возможность, а он отправился учиться в Лондон и потерял стаж постоянного места жительства. Теперь, когда он, наконец, созрел для Америки, ему придется прожить здесь 3 года без перерыва. Поэтому мы решили, что неплохо бы привести в порядок и наши документы, продолжает ее муж. Он говорит с густым североанглийским акцентом, с грустью, глядя в чашку, наполовину наполненную чаем, английский вечер. Его руки привлекают к себе внимание, крупные, с узловатыми суставами, на среднем и безымянном пальце левой руки отсутствуют по фаланге. Так Чарльзу будет проще. Мы стареем, возникает много разных забот, о которых не задумываешься в молодости. А почему вы решили переехать из Англии в Америку? Англия — замечательная страна с такой древней историей. Курт возил меня в Лондон на медовый месяц, по-моему, это самый красивый город в мире, восклицает русская невеста, миловидная женщина, 30 с лишним лет, с обесцвеченными и завитыми волосами. Инициатива чаепития принадлежала ей, и теперь она изо всех сил старается подружиться с английской парой. Она непрестанно подливает им чаю и подвигает к ним всякие сласти, только изредка поглядывая на красивое благородное лицо профессора из Шри-Ланки. По-моему, британской истории гордиться можно с большим трудом. На самом деле, Британии неплохо бы покаяться и расплатиться за свои деяния, вспыхивает профессор в ответ на брошенный искоса взгляд. 42 лет от роду он известный молекулярный биолог. В свободное от молекул время увлекается изучением иностранных языков и истории колониальных стран. На чай его привели некие туманные посылы, которые русская невеста обозначала языком тела в те 2-3 раза, когда случаи и службы иммиграции, и натурализации США сводили их вместе. «По правде говоря, мы с Льюисом сбежали в поисках приключений», — говорит английская леди, по-матерински улыбаясь профессору из Шри-Ланки. «В 70-е годы США оказались нам центром вселенной. Льюис играл в рок-группе в Шеффилде, и как-то летом они решили, что билет в Америку станет гарантией их успеха. Здесь они арендовали автобус и некоторое время разъезжали по Калифорнии. Я приехала сюда следующим летом после рождения Чарльза и устроилась с няней к двум мальчикам, страшно избалованным, но совершенно очаровательным. А Льюис со своим приятелем записался на курсы сантехников. Эта профессия во все времена обеспечивает стабильный доход. С тех пор мы живем в Сан-Франциско. Наш сын Чарльз отправился волонтером в Шри-Ланку после катастрофы с цунами. Надеюсь, никто из членов вашей семьи не пострадал?» — вставляет муж-сантехник. «О да, цунами!» — охает русская невеста и с выражением крайней озабоченности всем телом поворачивается к профессору из Шри-Ланки. «Вы там были? Наверное, это ужасно». Профессор из Шри-Ланки смотрит ей в глаза и, вольно или невольно, медлит с ответом. Затем переводит взгляд на свою чашку, которая полна до краев, потому что к чаю он не прикасался. Он начинает говорить, глядя на чашку. «Я вернулся туда вскоре после цунами. Многие члены моей семьи погибли. Мои родители и младший брат были в отпуске на южном побережье. Они до сих пор числятся пропавшими без вести. Но сомнений в том, что с ними произошло, нет». «Боже мой, какой ужас!» В порыве сочувствия русская невеста протягивает руку и кладет ее на тыльную сторону ладони профессора. Английская пара потрясена ничуть не меньше. Леди стряхивает несуществующие крошки с подола своей твидовой юбки, сантехник обнимает профессора за плечи, слегка потряхивая его. В этот момент в комнату входит сын. Обнаружив, что матери не до него, он тихо берет со стола пряник и садится в углу. «Вы совсем один в этой стране? У вас есть семья или друзья?» — спрашивает английская леди. «Нет, никого». Наконец профессор поднимает голову. «Последние 2 года мне было очень трудно. Я приехал сюда 10 лет назад, полагая, что если я стану американским гражданином и преуспею в своей профессии, то перевезу к себе родителей. Для моего младшего брата здесь открывалось столько возможностей. Он собирался приехать сюда через неделю после...» Сын, которому так и не удалось привлечь внимание матери, встает и уносит недогрызенный пряник. «Может быть, выпьем чего-нибудь покрепче?» — предлагает своим гостям русская невеста. Не дожидаясь ответа, она выходит из комнаты на кухню и, порывшись, на полках возвращается с 2 бутылками шампанского и бутылкой водки. «Обычно я не пью», — говорит английская леди, мило краснея. «А виски у вас случайно не найдется?» — интересуется сантехник. «Виски в этом доме нет. Есть еще только сладкие ликеры, которые употребляет по праздникам американский муж невесты». Пока сантехник открывает водку, невеста извлекает из буфета фужеры и стопки. «Будьте здоровы», — говорит сантехник, поднимая стопку с водкой. «Сегодня мы все чему-то радуемся и о чем-то грустим. Выпьем?» Все выпивают до дна, включая убитого горем профессора и отнекивающуюся английскую леди. Сантехник наливает по второй и тут же открывает бутылку шампанского. «Ну, а ваша история?» — спрашивает он невесту, откусывая круассан и чуть не давясь им. «Как вы оказались в Штатах?» «Благодаря интернету. Я познакомилась с мужем через интернет». «Вы искали кого-нибудь из США?» — интересуется английская леди. «Кого-нибудь не из России. В России не осталось цивилизованных мужчин. Когда Курт впервые приехал ко мне, он подарил мне украшение и букет цветов. Все, что я имела от своего бывшего мужа, — это его дырявые носки». «А, так вы уже были замужем?» — продолжает расспрашивать английская леди. Русская невеста колеблется, отхлебывает шампанское и кидает быстрый взгляд на профессора из Шри-Ланки. Прежде чем она успевает что-то сказать, в комнате появляется ее сын. На этот раз его присутствие отмечают все. Невеста оглядывает стол в поисках отвлекающего угощения и о чем-то спрашивает его по-русски. Мальчик кивает. Невеста исчезает на кухне, а ее сын садится за стол, вдохновленный доброжелательной улыбкой английской леди, выбирает большое печенье с шоколадной крошкой, его мать возвращается и, сунув ему стакан виноградного сока, машет рукой в сторону детской. «У него много уроков», — поясняет она. «Гостям по случаю церемонии ему разрешили пропустить сегодня занятия, но ведь отставать нельзя». «Как замечательно, что вы говорите с ним по-русски. Он вырастет, зная два языка. В наше время это очень важно», — отмечает профессор из Шри-Ланки. «Выпьем за наших детей», — провозглашает сантехник и разливает шампанское. Русская невеста осушает свой бокал и начинает говорить, адресуя исповедь главным образом английской леди. «Я 7 лет была замужем за милиционером. Мы познакомились, когда я еще училась в школе и ходила на дискотеку. Потом забеременела. Мать не хотела, чтобы я выходила за него, она считала его никудышным, но я не послушалась. У нас не было своей квартиры, пришлось жить у его родителей. Когда у нас родилась дочь...» «Дочь?» — удивляется леди. «Когда у нас родилась дочь», — невеста утвердительно кивает, «он на некоторое время переехал к своим друзьям, сказал, что не хочет, чтобы его беспокоили. У него было очень много любовниц. Я уверена, что у него есть, по крайней мере, еще один ребенок. Потом он разбогател на взятках и купил себе квартиру. Я пожила там с ним какое-то время, но он практически ежедневно устраивал попойки. Это было невыносимо, так что мне пришлось вернуться к родителям. После всего этого мне захотелось найти человека, который бы хорошо ко мне относился». «Расскажите о вашей дочери, сколько ей лет?» — просит английская леди. 16. Она живет в моем родном городе вместе с моими родителями. Я хотела дать ей возможность окончить школу в России. Знаете, в России действительно хорошее образование. Ей остался еще 1 год, а потом она переедет жить к нам. Вот ее фото». Невеста показывает фотографию в рамке на стене. «И для этого вы хотели получить гражданство?» — спрашивает сантехник, кивая головой в сторону фотографии. «Это одна из причин», — улыбается невеста. «А еще я хочу путешествовать. С американским паспортом это намного проще. Я очень хочу опять поехать в Лондон, а потом в Париж и...» Она подмигивает профессору, может быть, даже в Шри-Ланку. «Ну и вообще, я еще много чего не прочь попробовать, не опасаясь депортации. Всем известно, что исполнительные власти гораздо суровее относятся к людям с зеленой карты, чем к гражданам». «Это правда», — замечает профессор из Шри-Ланки. «Я всегда сторонился радикальных экологических и политических протестов, потому что боялся, что меня депортируют. Непременно приму участие в следующем же протесте». «И что бы вы хотели попробовать?» — спрашивает сантехник русскую невесту. «Я скажу вам, только не смейтесь». Она смущенно дожидается согласия и продолжает. «Я знаю, что все люди на Западе это пробовали, а я никогда, но мне всегда было ужасно интересно. Я имею в виду покурить травку, ну, понимаете?» «Ха-ха-ха!» — громко рассмеялась английская леди и ее муж-сантехник, обмениваясь понимающими взглядами. «Наверное, в рок-группе вы все это пробовали?» — любопытствует невеста. «Более того», — доверительно сообщает английская леди, «мы даже в силах помочь вам осуществить вашу мечту». «Как это?» Английская леди достает сумочку, вытаскивает из нее пластиковый пакет с травкой и достает из бокового кармана трубку. «Я ухаживаю за одним из наших близких друзей, у него рак», — объясняет английская леди, набивая трубку и раскуривая ее. «Не беспокойтесь, у меня есть на это лицензия». «Ого! А я все эти годы боялась попробовать», — восклицает невеста. «Только не ждите особенных результатов с первого раза», — предупреждает ее сантехник. Он делает 2 демонстративных затяжки, а затем, держа трубку, дает затянуться русской невесте. Потом поворачивается к профессору из Шри-Ланки и вопросительно смотрит на него. «Хотите попробовать?» «Нет, спасибо». «Да бросьте», — настаивает русская невеста. Она снова берет профессора за руку. «Вам надо попробовать, это так забавно». Она затягивается еще раз и передает ему трубку. «Ну же, ведь сегодня праздник». Профессору неудобно отказаться. Он делает 2 глубоких затяжек и возвращает трубку англичанам. Они снова набивают ее и пускают по кругу. Во время этой процедуры в гостиной опять появляется сын, но ему тут же вручают конфету и отправляют обратно. Русская невеста кипятит чайник и заваривает свежий чай. Из всей группы она, кажется, менее всего подверглась воздействию приятных веществ. Британские супруги вместе с профессором из Шри-Ланки уничтожают остатки черствой выпечки. Снова идет в ход бутылка водки, и несколько раз подряд наполняются стопки. После того, как все съедено до последней крошки, профессор внезапно раздражается приступом смеха. «Ну хорошо, вы нормальные ребята», — говорит он, отдышавшись. «Я вам расскажу кое-что, о чем никто в мире не догадывается. Вы готовы?» «Да-да, конечно». Все согласно кивают. «Знаете что?» Профессор из Шри-Ланки умер. Он умер больше 2 лет назад. Несчастный лузер поехал в Шри-Ланку и отдыхал с семьей как раз, когда случилось цунами. Мы дружили, и он на пару дней останавливался у меня в Коломбо перед тем, как отправиться на курорт, и случайно забыл у меня свои документы. Представьте себе. Я ничего не знаю о молекулярной биологии, но я знаю, как оформить длительную командировку в университете. Мне за это даже заплатили. А для этих кретинов-пограничников все индусы на одно лицо». Он завершает речь и смотрит, какое впечатление она произвела на слушателей. Их реакция оставляет его чрезвычайно довольным. Английская пара аплодирует, а у русской невесты в буквальном смысле слова отвисает челюсть. «Вы мой герой!» — с трудом выговаривает она. И тут 2 действия происходят одновременно. Англичане вскакивают, вытаскивая что-то из карманов, и раздается громкий стук в дверь. «Откройте, полиция!» «Я из Министерства национальной безопасности. Вы арестованы по подозрению в терроризме», — кричит сантехник, выхватывая пару наручников из сумочки английской леди и защелкивая их на руках профессора. Профессор вскакивает со стула, беспомощно взмахивает руками, но не тут-то было. Запястья его крепко сцеплены. Он теряет равновесие и тяжело падает на стул. «Я так и знал, так и знал», — несвязно твердит он. «Не надо было связываться с русскими. Я знал, что из этого ничего хорошего не выйдет». «Кто вы такие? Что вы делаете?» Пытается протестовать невеста, но ответа не получает. Тем временем английская леди сбрасывает свой пиджак. После всего съеденного и выпитого ей жарко, под ним обнаруживается пистолет и хорошо накачанные бицепсы. Проделывает она это так стремительно, что оказывается вдруг лет на 20 моложе. Короткая стрижка, слегка растрепавшись, превращает ее из чопорной пожилой дамы в юную спортсменку, пловчиху или метательницу диска. Она бросается ко входной двери и, распахнув ее, показывает 2 офицерам, ожидающим за дверью, свое удостоверение и приглашает их пройти в гостиную. «Вы здесь по какому поводу?» — строго спрашивает она старшего полисмена. «Вызов на бытовой почве. Мужчина, проживающий в этой квартире, обвиняет свою жену в том, что она плохо воспитывает ребенка и приучает его к наркотикам», — вежливо объясняет офицер, осматриваясь по сторонам. «Боже, я начинаю стареть», — вздыхает английская леди, подперев руками мускулистые подтянутые бока, резко очерченные перевязью с пистолетом. «Ларри», — спрашивает она сантехника, — «ты видел, когда появился ее муж?» «Он сюда не заходил, сэр», — отвечает за Ларри полицейский, — «он был за дверью, он и сейчас там. Говорит, что это уже не первый случай». На глазах русской невесты наворачиваются слезы испуга и ярости. Услышав, что муж стоит за дверью, она вскакивает, хватает со стола бутылку из-под шампанского и бросается к выходу мимо англичан. «Я убью эту сволочь! Какое он имеет право!» — вопит она. Но в это время второй полицейский преграждает ей путь и вырывает бутылку из ее рук. «Покажите мне его, пусть он мне в лицо скажет, какие у него ко мне претензии, трус проклятый, импотент!» «Ларри», — приказывает английская леди, — «уведи ее в спальню. Проследи, чтобы она там ничего не трогала, пока мы тут разрулим ситуацию». Из детской снова появляется сын. Полицейские в этот момент заняты, и хотя кто-то кричит ему «стоп», сын на команду не реагирует. Впрочем, до матери ему дела нет. Завидев в дверном проеме отца, он бросается к нему на шею и получает очередное угощение, на этот раз черствый бублик, дарящий ему покой и радость.